Через 16 дней мы достигли побережья Америки в районе Новой Шотландии, моего мира, там, где стоял Галифакс. Там мы, найдя удобную гавань, организовали первое поселение. Благо местных так и не повстречали. Поселение получило наименование Благовещенское. Оставив в гавани один транспорт, на котором и прибыл заранее подобранный людской состав для поселения, и боярина Хлопкова со своими холопами, что будет тут всем руководить, а также Неву, мы отправились дальше. Оба корабля останутся тут. Команды будут помогать в постройке поселения, крепости и хоть какой-то инфраструктуры будущего порта. Также в этом поселении я оставил одну строительную артель, десяток стрелков и одну пушку для защиты. Следующее поселение мы основали в районе Нью-Йорка моего мира. Тут я задержался на неделю, так как была эпохальная встреча с местными индейцами-деловарами, что как раз вели охоту перед нашим появлением в этих местах. Те большими глазами наблюдали за нашим прибытием, как мы входим в Гудзон, но были довольно приветливы, отправив гонца за вождем, и свободно ходили среди нашего лагеря. Десяток стальных ножей быстро разошелся среди их лучших воинов. Общаться, конечно, приходилось жестами, но я смог выкупить у них остров Манхэттен, переименованный мною в Свободный, а также прилегающие земли. Мне это стоило всего тюк красного сукна, 10 ножей и 6 топориков. Кроме этого, я совершил обмен, который изначально планировался мной. Трое мальчишек и две девочки отправились в поселение индейцев с наказом учить их обычаи и языки, чтобы потом выступать в роли переводчиков-дипломатов. Взамен мне выдали такое же количество детишек-индейцев. Наши дети, отправляемые к индейцам, уходили не навсегда с потерей связи. Поселения краснокожих находились недалеко, в 15 и 20 километрах. Они могут навещать соотечественников в случае надобности. Вождь племени на это пошел охотно, видимо, сообразив о причинах обмена. В последние дни я заставлял общаться с ним наместника боярина, остававшегося в этом поселении, которое уже начали возводить. Сам вождь в сопровождении уважаемых стариков племени охотно совершал экскурсии по строящемуся поселению, пока были только шатры для разметки будущих домов с крепостной стеной. Но не избежали его внимания и корабли. Особенно вождя произвело восторг лошади, на которых передвигались мои вестовые и татары, а также ружья. Два раза мы устраивали общую охоту на бизонов, обеспечивая мясом мой лагерь и три поселения вождя, перевозя туши на повозках и телегах. Индейцы сперва испуганно падали на землю при первых выстрелах, но в последнее время даже пробовали стрелять. Так что я был вынужден подарить вождю одну кобылу, ей как раз скоро жеребиться, и одну пищаль с запасом пороха и пуль. Подарки были приняты с полным восторгом, и вождь стал нашим горячим поклонником. Через 10 дней, также оставив в поселении корабли, 2 транспортника и еж, мы попрощались с грустным вождем и отправились дальше. Вождь перед отправкой подарил мне свою дочь лет 15 на вид, черноволосую стройную красавицу, настоящую Покахонтас и пяток молодых воинов. Так что теперь на палубе, кроме матросов и стрельцов, находились полуголые индейцы в кожаных передниках на бедрах. Правда, недолго. Немцову их вид быстро надоел, и скоро все индейцы гордо щеголяли в форме стрельцов с нашивками лазутчиков на рукавах, только на их поясах висели не сабли, а топорики. Они им были привычнее. Кроме этого оружия, у индейцев еще были луки, стрелы с костяными наконечниками. А Покахонтас, я звал ее именно так, уже привыкла. Оказалось, ничего, мужчину она еще не познала, до меня, естественно. Девушка как-то незаметно вошла в мою жизнь и стала еще одним дополнением к постели, прекрасным дополнением, чему я был только рад. Потом было возведение еще одного поселения, зеркальное общение с индейцами, что владели местными территориями района Норфолка, моего мира. Только нам в этот раз помогали те индейцы, что плыли с нами. Тут тоже все прошло благополучно. Земли были выкуплены, о чем также был составлен документ. И, оставив в поселении, получившем название Архангельск, два транспортника и лилию, мы отправились дальше, пока, наконец, не достигли цели нашего путешествия, центра земель будущего княжества российского. Это были земли в районе Чарльстона будущего. Там началась высадка. Обрадованные холопы, зная, что мы прибыли, и это окончание путешествия, весело высаживались и готовились к жизни на новых землях. Я же с холма, находясь в седле своего коня, в подзорную трубу наблюдал за разгрузкой кораблей, стоявших у берега, а также рассматривал земли, что теперь считал своими. «Князь, кажется, местные», — сказал татарин Али, сидевший на своей лохматой лошади справа от меня. Переведя трубу на лес, что находился в километре от берега, я действительно рассмотрел несколько полуголых фигурок, что с испуганным любопытством наблюдали за нами. «Позовите Петро. Пора пообщаться с местными и совершить куплю-продажу земель», — приказал я, опуская подзорную трубу. Еще раз осмотревшись, я счастливо вздохнул. Наконец, дом, милый дом. Погладив ласку левой рукой, я положил листы с докладом Министерства финансов и, прикрыв глаза, откинулся на спинку кресла в моем рабочем кабинете в Кремле, столице княжества Князьграда. 6 лет титанической работы могут пойти прахом, и только по одной причине. Я в начале заселения континента слишком размахнулся и начал несколько больше проектов, чем мог себе в действительности позволить, и в данный момент это начинало аукаться. Сейчас подробнее объясню, в чем дело. 6,5 лет назад, когда мы высадились на побережье земель княжества российского, как они официально именовались, первый год я отвел на застройку и обустройство. Первый месяц крестьяне, рабочие и строители только этим и занимались. Пока возводился Князьград и росли прилегающие деревушки, села и хутора, я на 3 кораблях, сопровождая новгородских бояр, отбыл к Кубе. Да, я решил пришлых новгородских бояр держать подальше от себя. Куба – идеальный вариант. Плавание было тяжелым, в этот раз бояре таки умудрились потерять одну свою лоханку. Пришлось размещать час спасенных на палубах моих боевых кораблей. Те только и стенали об утраченных богатствах, оставшихся в ушедшем на дно ушкуе. Но это ладно. Пройдя мимо Багамских островов и добравшись до Кубы, я в районе Гавана основал свое поселение-городок, дав боярам довольно большие участки земли и объяснив, что сейчас остро необходимо для молодого княжества, проще говоря, что лучше выращивать. Это были, конечно же, сахарный тростник и фрукты. Про последнее скажу честно. Если бы мои верфи не начали выпускать скоростные катамараны и тримараны, то свежие фрукты не лежали бы на полках лавок и блюдах в домах даже простых граждан и крестьян. Стоили они немного, и любой мог покушать экзотического фрукта. Эти катамараны и тримараны были как грузовые, так и пассажирские. Именно это подсказало мне идею открыть на Багамах отели и сделать их курортом. Пока это все в начале проекта, но стройка идет. Даже появились первые отдыхающие из дворян. Для простых граждан пока было дороговато. А что, 4 дня при попутном ветре от столицы, и ты на Багамах отдыхай. И следующим рейсом обратно. Это первым распробовали офицеры торгового флота, отдыхая с семьями после тяжелого плавания. Как раз 2 недели назад прибыл очередной конвой под охраной 8 боевых кораблей флота княжества. Командующий флотом, вернувшийся из похода как раз на днях, доложился. Это был Игорь Мельников, тот самый капитан «Змейки», одного из наших ранних допотопных кораблей. На таких мы пересекали океан. Как вспомнят, так вздрогну. Те, извините за грубость, лоханки не шли ни в какое сравнение с кораблями, что сейчас нами использовались. Одни боевые скоростные клипера – на несколько поколений опережали технологии постройки кораблей. В данный момент боевой флот княжества насчитывал 36 боевых кораблей. Из них 22 – это двухмачтовые корабли береговой охраны, остальные – океанские, большие, с мощной палубной артиллерией. Насчет Багам. 2 полностью отстроенных отеля – и вычищенные пляжи были готовы к приему отдыхающих. Обслуживающий персонал еще учился, но Багамы уже начали пользоваться популярностью и были на слуху. Те обеспеченные граждане, что могли себе позволить иметь яхту-тримаран, уже 40 единиц ушло в свободную продажу. Решали, сплавать на остров или погодить. Некоторые купцы, хозяйственники, заинтересовались этим курортным проектом. Уже были предложения вступить в дело. Министерство земельного имущества получило разрешение от меня начать распродажу части побережья под застройку. За 6,5 лет на Кубе появился 10 крупных поселений, по 100 жителей в каждом, и несколько хуторов, в основном в горах. Там разводили овец. Куба для княжества стала главным поставщиком сахара. 5 лет назад, наконец, поставки начали организовывать во все поселения побережья централизованно. 2 частные корабельные верфи выпускали одномачтовые каботажные корабли. Был еще тип рыбачьего судна с довольно приличными трюмами и торговые 2-мачтовые шхуны. Помните того португальского шкипера? Он оказался хватким мужиком. Смог как-то вывернуться, начав на большом баркасе совершать поставки необходимого между 2 поселений. А сейчас у него целая морская транспортная компания из 2 десятков судов. Офис у него находился в Князьграде, но жил он на Кубе. Было 3 таких транспортных компании по морским перевозкам, но в остальных пока по 5-6 кораблей. До шкипера не дотягивает. Он давно принял нашу веру, имеет 2 жен и недавно в 3-й раз стал отцом, с чем я его официально поздравил. Моя администрация работает неплохо и держит руку на пульсе, сообщая о важных событиях, зачастую отправляя поздравления или соболезнования от моего имени. Мне-то все равно, а вот людям приятно, что князь о них помнит и проявляет заботу. Всего население княжества по последней переписи насчитывало 43 тысячи переселенцев. Плюс под мою руку перешли несколько племен, увеличив количественный состав населения. За эти годы они влились в нашу культуру, да и мы приняли некоторые интересные особенности их культуры. В общем, все переплелось. С последним рейсом количество переселенцев, новых граждан княжества увеличилось на 4733 человека, как мне доложил чиновник, отвечающий за переселение. Из них 3000 было высажено в попутных портах княжества. До Князьграда добралось только 1500. Из них 800 отправятся расширять мои земли вглубь материка. Там уже строятся деревни и села у рек. 400 человек на Кубу и другие острова. Отдельно 200 человек в Южную Америку, в Сталинград, главный город на континенте. Однако я ушел от сути. Мои проекты, которые тянули княжество ко дну. Да, есть довольно стабильный ручеек от налогов и совсем тонкий от недавно заработавшего серебряного рудника в Перу. Однако эти потоки шли в основном на содержание моей армии, флота и особо важных проектов. На остальное оставались крохи, которые у меня бывали нечасто. По прибытии я начал в одном из заливов возводить крупную военную государственную верфь. Тогда в первые дни это были всего лишь пара бревенчатых сараев. Сейчас же это, кроме всего прочего, крупный металлургический военный завод, выпускающий не только военную продукцию, пушки, боеприпас, оружие, но и гражданскую. Взять те же стальные плуги, которые, как и большая часть железных поделок, пользовалась огромным спросом на Руси. Так что, когда мои караваны прибывали в Новгород, который к этому времени давно стал царским, там собиралось огромное количество купцов и шли торги. Город был переполнен торговцами не только с Руси, но и с соседних государств. Обратно вывозился скот и выкупленные люди, которых привозили для продажи со всей страны. Старший татарин Ахмед, который являлся моим старшим телохранителем, вывез почти 500 татар из своих родственников и ближников, а также 300 лошадей и основал 2 конных завода. Один у Князьграда, второй у Артурграда, того самого городка, где я получил первую жену, мою Покахонтас. Что-то я опять ушел в сторону. Завод, совмещенный с верфью, конечно, давал неплохой доход, но только чтобы держаться на плаву. Однако другие проекты тянули нас на дно. Вот только в Князьграде население насчитывало 15 тысяч. Было около 20 производств. 8 из них государственные. Сама столица раскинулась на 1000 гектаров и имела хорошо оснащенный порт. Опять скользнул с темы. Например, медицина. Нет, она не была бесплатной. Там был строго регламентированный пакет услуг, но и последнюю шкуру медики с людей не драли, то есть денег постоянно не хватало, и Министерство здравоохранения тянуло их с меня мощным потоком. Ладно, хоть действительно для дела. По крайней мере, во всех крупных селах и городах были небольшие больницы, в деревнях начали открываться фельдшерские пункты. Открывались бы быстрее, но тут все зависело от малого количества подготовленных медиков, фельдшеров и врачей. Но медицина росла. Университет, что открылся 2 года назад в Князьграде, пока еще не выпустил будущих врачей и хирургов. Но я надеюсь, что студенты вуза поднимут нашу медицину на более высокий уровень. Министерство образования – да. Учеба в школе у нас была бесплатная. Это было одно из моих условий. Тоже как труба пылесоса. Министерство охраны порядка, жандармы, милиция – также тянули из меня деньги, да много кто. Однако и сделано было немало. Например, ставшие всем известными тем, кто видел их в порту Новгорода и в открытом море, мои транспортные корабли. В данный момент их построено всего 11 штук. Это были большие океанские 5-мачтовые транспорты по 3000 тонн водоизмещением, построенные по единому проекту. Рабочие на верфях уже руку набили на этих кораблях. На самом деле таких кораблей было построено 13, но 2 из них пошли мне в военный флот с некоторыми усовершенствованиями. Усиленные корпуса, мощная палубная ствольная артиллерия. Они стали не только десантными, но и артиллерийскими судами. Эти проекты я открыл год назад, а 2 месяца назад их спустили на воду и был установлен Ранголд. В данный момент оба корабля проходят ходовые испытания в районе Кубы, заодно сходив в Перу. У меня там поселение постоянно сдерживает нападение местных индейцев, из-за чего приходится держать там крупные гарнизоны, меняя их раз в полгода. По-другому нельзя, иначе я лишусь рудника. И так приходится перевозить все по дороге, связывающей рудник и поселение под мощной охраной. Там вот уже 2 года всем Немцов заведует. Он попросился на покой, вот я и выделил ему обширные земли в Южной Америке, заодно дав должность управляющего моими землями на этом континенте, а также рудником. Тот довольно ответственно принялся за дело. По недавнему отчету большая площадь очищена. Индейцы переносят уцелевшие поселения вглубь континента. На дороге стало спокойнее. Ничего, Немцов командир опытный, 4 года водил караваны на Русь, не раз участвовал в схватках с любителями чужого добра. Он хорошо справляется с новой работой, хотя изредка отдыхает на своей фазенде на побережье Атлантического океана. Государство развивается стремительно, этого не отнять. Я вижу результаты, но и деньги из казны утекают с той же скоростью. Вот и пришлось выбирать. Дальше тянуть эту поднадоевшую мне, но необходимую лямку правителя или поступить как англичане, чтобы поднять свое государство. Снова погладив ласку, я взял со стола колокольчик и позвонил. «Пригласите ко мне командующего флотом на 3 часа дня», — приказал я Семену, моему бессменному секретарю. «Хорошо, князь», — кивнул он и попытался прикрыть дверь, но не успел. В щель шмыгнул смуглый черноволосый мальчишка, 5 лет от роду. «Папа!» — радостно закричал он. «А мы с дедой в море ходили! Я вот такую рыбину вытащил!» Посмотрев на раскинутые руки сына-наследника, я улыбнулся, позволил ему забраться на колени. Ласке пришлось убрать голову и посмотрел на зашедшего следом вождя деловаров, моего тестя и деда Александра. — Как успехи? — спросил я у него. — Хорошие снасти, — кивнул он и присел на диван. — Много рыбы взяли. Моя женщина уже забрала ее. Надо будет тоже как-нибудь вырваться на рыбалку, отдохнуть. Государство развивается, работы много. Не все могу переложить на плечи подчиненных, что-то и самому приходится делать. — Такова доля вождя! — невозмутимо ответил вождь и, вздохнув, сказал. — Баня сегодня будет? — Конечно. У меня баньку 3 раза в неделю топят. Сегодня она есть. Пойду скажу Еремею, чтобы хвои в бадью добавил. С кряхтением встав, произнес вождь. Ты как, пойдешь? Да, через 30 минут. Разберусь с делами и присоединюсь. Хорошо. Тогда я на 2 веники приготовлю. Саша, ты идешь? А мама где? — спросил слезающий с колен первенец. — Мама твоя с другими мамами, с барнями, на рынок ушла. Там в лавках купца Ерофеева шелка выложили с последнего конвоя. Пусть она мне сказку почитает. — Иди уж! — шлепнул я сына по попе, отправляя следом за дедом. С улыбкой проводив сына до дверей, я снова откинулся на спинку кресла и, поглаживая ласку, продолжил размышлять о ситуации в стране, но мысли постепенно свернули на семью. Я был многодетным отцом. А как иначе, если у меня 5 жен, 4 дочери вождей племен? И 1 дочка боярина Топольского, красавица Алена. А так как о контрацепции тут еще не слышали, то, естественно, за эти 6 лет у меня, кроме первенца, было еще 6 детей. Это только от официальных жен. Напомню о своих девушках-постельничьих. Те принесли мне 3, 1 2, а 2 1 ребенка. Всего признанных детей у меня было 5 мальчиков и 5 девочек. Четное число. Однако 2 жены и 1 постельничая снова были непраздны, так что скоро будет чертова дюжина. Все мне нравилось в должности правителя. Особо многоженство. Сил на всех хватало. Но вот то, что казна пуста, вводило в уныние. И так берег, как мог, крымское золото, но вот закончилось оно, и взять денег на развитие государства было неоткуда. Да, беда. Хотя, конечно, не такая уж и беда. Да еще при начале организации государства я обдумывал возможности пополнения бюджета за счет стран-агрессоров. А что? Вот на мои конвои постоянно нападают, пытаются транспортники взять на абордаж и увезти к себе. Сколько раз по носу получали, ни разу им не сопутствовала удача. Нет, 1 раз повезло. Туман и Штиль помогли. Но тогда с 2 боевых кораблей на шум боя на шлюпках подоспели морские пехотинцы и вырезали всех пиратов. Даже пленных брать не стали, разозлились из-за больших потерь в экипаже. А ведь эти матросы годами учатся управлять парусами. сколько аварий и трагедий было у побережья княжества, пока они учились ходить под нормальными парусами. Так вот, насчет стран-агрессоров. Пираты были из Португалии, Англии, Дании и Испании. Особенно из Испании. Вот я и собирался пройтись по городам этих государств. Нанесу, так сказать, ответный удар, чтобы неповадно было трогать мои корабли. Ну и заодно поправлю свое материальное положение. Конечно, мне будут причитаться всего половина. Остальное — призовые деньги команды, но даже это хорошая подпитка. Мне бы года 4 так вот за счет других стран продержаться, а там и товарооборот повысится, и серебряный рудник нормально заработает, и доходы будут выше, вылезу из ямы. И так странно, что не брал кредиты в государственном банке, филиалы которого находятся во всех крупных городах, ну или в частных банках. У нас их было аж 2 – купца Шереметьева и торгового дома «Россия». Надо еще подумать, как там с золотом майя, или оно было блефом. Закончив с делами, я вместе с тестем посетил баню. Это заняло у нас почти час. Париться мы обожали оба. Банька была построена по-белому, и пар был сухой, горячий. 6 лет назад, когда я узнал, что тот странный обряд, когда мне подарили Покахонтас, означал свадьбу, ох и ушлый у меня тесть. Я не сильно разозлился, хотя о том, что являюсь мужем, узнал только через 3 месяца, когда скво начала понемногу говорить на русском. Потом были встречи с другими вождями. Новые свадьбы, новые жены, все красавицы. Были попытки всучить мне тех, кто мне не по вкусу, но я отбился. Вот Алена, та да, пришлось с боем ее брать себе, а то, видишь ли, жених у нее, нареченный с малых лет. Ничего, откупился. И тесть с тещей рады, и жених не в обиде. Уже сам 2 жен заимел. Одну местную из племени, другая была из Дании. Кстати, местные женщины у наших мужиков пользовались огромным успехом. Красивые, гордые, вместе с тем послушные и работящие. А вот мужикам-индейцам наши женщины не особо казались привлекательными. Взяли замуж самые храбрые блондинок, но и то скорее на пробу. Не нравилось им, что наши бабы встречают их поздно возвратившимися не ужином и улыбкой, а сковородкой. Это без шуток так и было. Вон у меня почти 10 000 индейцев служит. Кто во флоте, кто в армии, но большинство в боевых частях береговой обороны. Роты на 60% состоят из индейцев. В первое время были проблемы с дисциплиной и выполнением приказов, но со временем все нормализовалось. Уже несколько офицеров были из индейцев. В форте Евгения, где у нас было военное училище, из 60 курсантов 30 – дети вождей. Многие индейцы шли служить, а у меня срок 5 лет. Не только из-за оплаты, но еще и из-за того, что после дембеля вооружение остается их личным. Более того, за 5 лет, кроме воинской науки, они получают боевой опыт, умение говорить на русском, читать и писать, а также документы гражданина княжества. Правда, что это такое, начинают осознавать лишь к концу срока службы. До того эти льготы им непонятны. 5 месяцев назад был первый выпуск тех, кто отслужил у меня 5 лет. 86 индейцев, что не пожелали продолжать службу дальше, отправились по своим селениям в форме со звонкой монетой в поясных кошелях, да при оружии. Только нашивки были спороты, вот и все. Огнестрельное оружие у индейцев пользовалось огромным спросом. Но боевое могли иметь только демобилизованные, вроде тех 86 солдат и сержантов. Огнестрельное оружие в продаже было довольно разнообразное и в большом количестве, но в основном это было охотничье, короткоствольное, дробовое. Пулевое в продаже тоже есть, но всего 6 типов и тоже короткоствольное. На дистанции 150 метров максимум они вполне неплохи, тогда как армейские били на 400 довольно точно. Крестьяне из окрестных сел охотно покупали огнестрел. Не было такого дома, чтобы в нем не имелось одного-двух стволов. Так что нападения на села случались все реже и реже. Мало того, что крестьяне отобьются, так еще по следам грабителей пойдет регулярная армия. Вот и повывелись дураки по причине естественной убыли. В 3 у меня была назначена встреча с адмиралом флота. Поэтому после баньки, попив с тестем пивка с вяленой рыбкой, я направился к себе в кабинет, а тесть на выделенное ему гостевое крыло, где он проживал, пребывая у нас наездами. А что ему несколько тысяч морских миль, если ходят рейсовые пассажирские суда? Тем более у него, как тестя князя, были льготные билеты с 50% скидкой. Бесплатно на рейсовых судах даже меня не повезут. Законы у нас такие. Халявщиков нет. «Князь, к вам командующий флотом», — известил Семен и после моего разрешающего кивка пропустил в кабинет статного молодого мужчину лет 30 на вид. Мне самому было едва 22 года. Не ровесники, но близко. «Присаживайся», — указал я ему на кресло напротив. «Что у нас с флотом? Береговой охраной или рейдовой эскадрой?» «Рейдовой. Пора навестить наглецов, что пытаются мешать нашей торговле». «Доброе дело», — задумчиво кивнул адмирал. «По рейдовой она на стадии пополнения и переформирования. Самая боеготовая группа командора Шутова, что водит караваны на Русь. Это 7 боевых клиперов. Десантные проходят ходовые испытания, специализированное артиллерийское судно на стадии вооружения. Команда уже приняла корабль. Когда будут готовы корабли? Мне нужно знать, в каком составе мы пойдем. Кроме морских пехотинцев, несущих службу на кораблях, батальон морской пехоты майора Савченко, рейдовая эскадра, конвойные транспорты идут с нами, но будут заниматься исключительно вывозом трофеев. Это еще не все. Охотников до чужого добра у нас в княжестве немало. Кинем клич, думаю, наберется еще не менее 1000 человек. Транспортники без проблем перевезут их через Атлантику. Как базу будем использовать русский? Конечно. Это будет наша опорная база. Пока мы идем вдоль побережья и берем города, они будут вывозить все на русский. Так вот почему там год назад начали строить большие склады и амбары, понятно. В общем, приказ штаба флота — начать разрабатывать план атаки на побережье Испании, Португалии, Англии и Дании. Насколько я знаю, наша разведка уже нанесла на карты все города континента. Пусть тыловые службы посчитают, сколько нам нужно боеприпасов, продовольствия и воды, чтобы пересечь Атлантику. Они на конвоях собаку съели, опыта набрались. Это есть такое дело. Когда отправка, князь? Через 2 месяца. Это все. Начинай подготовку и усиленные тренировки. Пусть проводят учебные десантирования на побережье. А у меня еще дела. Через час выезжай на завод, пора проинспектировать его. Когда клич бросите среди народа? Уточнил адмирал. За 2 недели до начала похода. Ясно. Разрешите идти? Идите. Адмирал ушел, а я, убрав бумаги в сейф, вместе с охраной покинул Кремль, успел до того, как мои жены вернулись с покупками. Пусть показывают новые наряды вечером. Проскакав порядка 20 километров, мы прибыли в Большой залив, где и находились крупный металлургический завод и мои верфи. Моя гордость, мое детище. Посмотрев на 6 фортов, что охраняли не только залив, но и местность в глубине континента, пушки дотягивались, мы проехали по дороге до караулки. Дальше гражданским вход был запрещен. Охрана строго за этим следила. Нас же пропустили без проблем по предъявлению пропусков. Через час в сопровождении директора и ведущих инженеров завода я осматривал выставочные образцы продукции завода и верфи. «Отлично!» — пробормотал я, обходя со всех сторон образец 82-миллиметрового миномета и заглядывая в ящики для мин. 4 года мучились и, наконец, сделали. Пробные стрельбы уже были? Да, на полигоне проводятся учебные стрельбы, ответил инженер, что отвечал за оружейные направления. Сделали 5 образцов. 3 брака получилось. 1 образец вот, 4 на полигоне. С ними работают пушкари и эти, которых вы минометчиками называете. Теперь, да, минометчики. А то до этого мортирщиками были. Учились стрелять навесом из мортир. Какой-никакой, но опыт. Что с боеприпасом? Какой процент осечек? Почти 40. Не взрывается 4 мины из 10. Аверьян, посмотрел я на инженера, что отвечал за химическое направление. В чем дело? Работаем практически вручную. Мины отливаем из железа, а вот выделку взрывателей еще не отработали. Нет постоянной практики, вот поэтому и брака столько. Нашли решение? Да, князь. Нужно выделить отдельный цех для выделки разнообразных взрывателей. А то у нас все сосредоточено в одном цехе. И для ручных гранат делаем, и для снарядов. Особой надобности в увеличении производства не было, поэтому и не выделили это направление в отдельное производство. Рассеянно ответил я, разгибаясь и оборачиваясь на звук гудка. В залив входил большой паровой буксир, работающий не на угле. От угля мы частично отказались еще год назад, а на мазуте. Буксир подводил к грузовому пирсу баржу с рудой и цистернами с нефтью. Ко всему прочему, на заводе у меня был крохотный перерабатывающий цех, полностью обеспечивающий потребности завода и верфи, а также потребности граждан в масле и керосине для осветительных ламп, которые выделывается предприятием одного купца. Мы продали ему лицензию. Можно выделить для производства часть строящегося цеха точной механики. Все равно производство будет небольшое, а цех строится огромный, — предложил инженер. Посмотрев в сторону строящихся цехов, их там было два, один уже подводили под крышу, я ответил: это на будущее. Но тут я согласен. Увеличение производства – это не скорое дело, поэтому разделите цех на два, добавив перегородку. Дальше знаете, что делать. Еще требуется переместить и увеличить цех по производству взрывчатки. Опасное производство. Нынешнего едва хватает на выпуск ручных гранат и снарядов для пушек. Для минометов уже нет. Тоже хорошая идея. А то у нас в основном только опытное производство. Пора переходить и переоснащиваться на конвейер. Действуйте. Вы получаете карт-бланш. Кстати, скоро из штаба флота придет директива на увеличение производства боеприпаса, но я вас предупрежу и так. Нужно сделать запас ручных гранат, мин и снарядов. Насколько увеличить производство? Деловито поинтересовался директор. В 10 раз. Знаю, что это фактически невозможно с наличными специалистами и оборудованием, но постарайтесь. Кстати, сколько удалось сделать паровиков? 4 недавно закончили, но их уже отгрузили в ожидающее транспортное судно. Заказ купца Ерофеева для его лесопилок. Заложили еще 5. 3 по предварительному заказу, 2 на нужды флота. Для курьерских кораблей, что сейчас строится на верфи. Хорошо. Давайте осмотрим цеха, и я отправлюсь на полигон. Цеха мне понравились. Конечно, с современными мне реалиями это производство не сравнить, но уже не уровень каменного века, где-то начало 20-го. Разве что только автомобили не делаем из-за ненужности, рано еще. Все цеха под крышей. Хорошо освещены большими панорамными застекленными окнами, которые выделывает мой стекольно-оптический завод, пока единственный в княжестве. Все рабочие были в чистых спецовках и робах, работали строго на своих местах. Мастера на производствах строго следили за этим. В общем, безопасность и дисциплина были повышены. 6 лет труда и пота. И вот результат. Работающие, как часы, заводы верфи. Сперва тут были бревенчатые бараки цеха, простенькие станки, деревянные, в основном из мореного дуба, что привезли с собой. Потом мы сделали станки получше. На этих станках было произведено следующее поколение из железа. Короче говоря, в данный момент все цеха заводов были построены из бетона с использованием арматуры. Цеха оборудованы станками аж 18-го поколения. Причем моих конструкций там не было. Я не такой специалист, чтобы разбираться в них. Мои идеи закончились еще на 8-м поколении. Остальное сконструировано, опробовано и пущено в работу моими инженерами-конструкторами. Да, у меня их немного, но конструкторский отдел из 7 человек уже действует и набирается такого уникального опыта, который был необходим для становления государства, ведь это важное направление. За их изобретение я платил и по меркам княжества очень неплохие премии. 4 инженера за свои изобретения не только в конструировании станков, но и, например, паровиков, 3 года мучились, пока не сделали нормально работающие паровики и не перевели их на мазут, получили по 10 монет с золотом. С учетом того, что каменный дом в столице стоит 8 золотых монет, а яхта «Катамаран» с дорогой отделкой кают 3, деньги огромные. Зарплата у них была тоже немаленькая, 15 серебряных монет в месяц, 1,5 монеты с золотом. Кстати, у меня в месяц уходит до 100 рублей с золотом только на поощрение своих изобретателей. Мой любимый изобретатель Дмитрий Руссов, брат моего министра финансов, студент-агроном с факультета селекции, тот, что вывел съедобную картошку, был награжден 15 рублями с золотом и личной яхтой, которая ранее принадлежала мне. Парень продолжал учиться, уже заканчивал последний курс университета, жил в собственном каменном доме с семьей и совершал плавание на собственной яхте, но селекцию не забросил. Он был фанатом этого дела. Он томатами занялся. Они уже начали распространяться по огородам крестьянам, но, надеюсь, парень выведет что-то интересное. Лаборатория университета полностью в его распоряжении. На верфи я задержался у отдельного стапеля. Он был закрыт со всех сторон бревенчатыми стенами. Постройка этого корабля то замирала, то возобновлялась. Все зависело от материала, то есть от достаточного количества материала. Да, на стапеле находился корпус большого крейсера, который должен был двигаться с помощью 6 паровых машин, питающихся мазутом. Крейсер в 5,5 тысяч тонн еще не был готов. Это долгосрочный проект, но я надеялся, что 2 года он будет спущен на воду. Стальные шпангоуты крейсера, как ребра кита, торчали на стапеле. 2/3 уже были закрыты бронеплитами обшивки. Также была готова часть палуб и внутренних переборок. А ведь нужны еще орудийные башни. И так строителям приходилось все делать практически на ощупь, под моим присмотром, поэтому сложно говорить о сроках. Часть крейсера 3 разбиралась и перестраивалась, инженеры-корабелы за голову хватались, но для них это действительно был уникальный опыт. И они, как и я, горели желанием достроить корабль и спустить его на воду. Больше всего споров было, утонет он сразу или все-таки проплывет 50 метров, например. Большинство, как и часть инженеров, склонялись к первой версии. И то, что он вообще сможет держаться на поверхности воды, верили немногие. Пришлось убеждать их, приведя пример с ванной Архимеда. Шучу. Просто сделали из жести копию крейсера размером 1:20 и спустили его в воду. У всех был шок. Макет спокойно держался на воде и не тонул. Вот у нас 8 буксиров. 3 работают в порту столицы, 2 на верфях и заводе. Один в Южной Америке, один на Кубе и один в Архангельске. Еще строились два буксира, были заказы от купцов еще на 5 таких судов. Все они были деревянные, но обшитые медным листом. Когда их строили, тоже было разговоров о том, что ничего не получится. Сейчас же без буксиров работа в порту фактически встает. Уже не нужны шлюпки с гребцами, чтобы подводить крупные океанские транспорты к пирсам или заводить их в порт. Один буксир работает как 10 шлюпок. После этого я направился на полигон, где до самой темноты проводил стрельбы с минометчиками, выпустив порядка 50 мин. Корректировали огонь 2 сигнальщика. Один на холме с корректировщиком, другой рядом с батареей. Говорить о хороших результатах пока еще рано, но главное, в корректировщиков не попали. 2 мины разорвались в 100 метрах от них. Тренировка и практика нужны. Пусть тренируются. На обратном пути я размышлял о княжестве. Да, сейчас мой завод и верфи сравнимы с уровнем 1900 и начала 910 годов, если брать мерки моего времени. Однако в некоторых областях мы еще отстаем, причем сильно. Но тут у меня не доходили руки и не было необходимых средств и знающих людей, чтобы поднять некоторые производства до нужного уровня. Да что говорить, каждого ценного спеца я знал по имени и в лицо. Мало у нас их было, и на каждом висело по несколько проектов. Время было нужно, время, чтобы вырастить следующее поколение уже образованных инженеров, закончивших университеты и вузы, понимающих хотя бы, что я от них хочу. Да и про княжество можно сказать, что это прибрежное государство, связанное со своими городами в основном только морскими путями. Да, мое княжество на землях, где находилась столица и основные производства, раскинулось вглубь континента всего на 180 километров. Было большое количество хуторов-фермеров, порядка 300, 5 десятков деревень и около 20 сел, но город был всего один, столица Князьград. Про другие земли княжества я не говорю. Там есть города и земли, тоже раскинулись вглубь континентов, но не более чем на 100 километров. Людей мало, чтобы осваивать их. Хотя работа пионера-колонизатора была достаточно прибыльная, и охотники находились. Порядка 100 человек в год, которым я оплачивал исследования и составление карт неизученных земель, некоторые так и оседали в племенах или на незаселенных землях. В общем, мы еще развивались. Однако думаю, что лет через 20 у меня будет государство, которое займет все прибрежные земли со стороны Атлантики. А побережье со стороны Тихого океана я пока не думал. Мне бы тут освоиться и нормально закрепиться. Ладно еще, с индейцами мы были в нормальных отношениях, хотя они и пробовали нас на зуб и способность защитить свои выкупленные земли. Попробовали, больше не хотят. Предпочитают меновую торговлю. К столице мы возвращались по полям, на которых, кроме других овощей, что шли в столовую завода и верфи, росла и картошка. Этот овощ поистине считался княжеским, потому как знали, как я его любил. Картофель всего 2 года, как начал появляться у меня на столе, в основном все клубни шли на рассаду для увеличения следующего урожая, однако понемногу начали расползаться и по простым домам. Я этому не противился, даже был рад. Вот на экспорт он еще не шел. Пока внутренний рынок не насытится, продавать его не буду. Только московскому князю, посольство которого было единственным у меня в столице, я отправил 2 мешка, с кровью оторвав их от своих запасов. С картошкой вообще интересная история произошла. Не было ее съедобной в Америке. Ну, не было, и все тут. Однако один капитан-торговец, он на своей шхуне ходит по Карибской акватории и меново торгует с племенами. Так вот, он и привез клубни съедобной картошки. А то я 3 года был без нее, маялся. Не ядовитую же американскую есть. Да и надоела эта репа в щах. Ну, а дальше мои селекционеры поработали и выдали результат. Вкусная, ничем не отличимая от будущей картошка появилась на наших столах в разных видах. О том, что картоху будут воровать, я заранее успел подумать и выпустил 200 экземпляров довольно толстенького пособия по агрономии и садоводству. Над его составлением поработали многие люди, не только я, и он был поистине общим детищем. Там с 40-й страницы и шло описание полного цикла выращивания картофеля, ухода за ним и способы хранения, а также кратко, какие блюда можно приготовить. Это чтобы простые граждане не траванулись, а то будут его еще сырым есть. Шучу, конечно. Рецепты приготовления картошки уже давно ходили среди домохозяек. Эти книги были раскуплены в мгновение ока, только 5 экземпляров пылилось у меня на полке. Директор типографии, который выпускал до этого только сказки, воодушевившись успехом, дал задание своим помощникам, и те, вращаясь в университетах, выпустили еще 6 разных брошюрок. По местным грибам, какие были съедобны, несъедобны, потом по растениям, по рыбам, по разновидностям птиц, по морской тематике и особенно об индейцах, их обычаях и жизни. Последняя книга получилась особенно толстой, да и экземпляров было 1000 штук. Вот так вот, как я уже говорил, государство мое развивалось. Еще по прибытии я приказал построить кукольный театр, набрав актеров из молодежи и сшив куклы из тряпок. Театр пользовался неизменным успехом. Этот барак стоял и работал до сих пор, но уже заканчивалась стройка кирпичного дворца театра кукол и отдельного театра оперетты, а то певцам и певицам из народа приходилось делать это на сцене под открытым небом. Цивилизуемся понемногу. Вон 3 главные улицы, где были возведены за эти годы в основном каменные дома, уже все покрыты брусчаткой, как и площадь у Кремля с главным храмом. А так и живем. Развиваемся, но, как я уже говорил, до всего у меня просто не доходят руки. По прибытии в Кремль секретарь сообщил, что в кабинете меня дожидается Сергей Русов. «Здравствуй, Сергей!» Поздоровался я со своим министром финансов. Тот был в форме чиновника с положенной его должности цепью на шее. Все строго по закону. «Что-то случилось?» Посол Московии, князь Заславский, подал заявку на покупку 3 морских кораблей. Даже предложил выплатить аванс. «А-а-а!» — саркастически усмехнулся я. «Надоело им пользоваться каютами кораблей наших конвоев. Своих кораблей захотелось. Значит так, ничего выше 1500 тонн водоизмещения не продавать. Вон бриги пусть заказывают у купца Малинина. Он их неплохие строит. Уже 6 бороздят воды Атлантики вместе с нашими конвоями, насколько мне память не изменяет, и ничего не тонут. Да, отзывы от капитанов и команд положительные. Хвалят они эти бриги. Трюмы вместительные, 6 пассажирских кают, ходкие. Странно, что посол не подал заявку сперва мне. Должен был. «По протоколу», — пожал плечами министр. Поискав в стопке свежей почты на столе, я действительно нашел пакет от посла, датированный сегодняшним числом. Он пришел как раз после того, как я направился на инспекцию завода. «Есть, нашел», — сказал я. И, заняв свое кресло, стал с интересом читать прошение московского царя. Посол был только его рупором. В принципе, наши гиганты им и не нужны. Пусть покупают бриги. Тем более, они довольно устаревшие для нас. Не зря же мы продали лицензию на их постройку этому купцу. Хотя, конечно, не хотелось бы, чтобы они попали к испанцам или тем же португальцам. И так уже 3 их экспедиции на дно пустили. Бедный Колумб! Поставив разрешающую резолюцию, я поговорил с министром финансов насчет формирования рейдовой эскадры. Денег не хватало, откуда их можно изъять. И совместно с ним, найдя решение, отпустил Руссова. Дальше жизнь продолжилась в том же ключе, только появилась еще одна обязанность – следить за формированием эскадры и боевой группы, задача которой – высадка на территорию противника. Начали формироваться трофейные команды солдат и офицеров тыловых подразделений, а также из чиновников Министерства финансов и юстиции. Именно на них составление списков захваченных трофеев. Все это не отменяло тех лекций, что я читал в 3 университетах. Один университет готовил будущих учителей, там я бывал особенно часто. Наконец подошло время бросить клич среди населения. Это было поручено Министерству информации и просвещения. Правда, кроме выпуска одной газеты и афиш на специальных стендах, они еще курировали театр. Вот и вся пока их работа. Но я надеялся, что их возможности увеличатся. Министерство – это, как говорится, задел на будущее. Газета. Вот, довольно ходовая. 200 подписчиков только в одном князь-городе. Несколько 1000 экземпляров отправляется курьерами в другие города и села. Через 2 дня ко мне в кабинет ворвался министр финансов. «Князь, добровольцы прибыли!» Я уже в курсе, что подали заявку почти 500 человек. Оторвавшись от изучения очередного прошения, сказал я. «Что, еще подошли?» «Да! На окраине столицы начали собираться добровольцы. Вам лучше посмотреть на это лично, князь!» «Да?» — заинтересовался я. Через 30 минут в сопровождении свиты и охраны я выехал на окраину столицы. Там сидело и стояло порядка 5000 индейцев разных племен. Примерно треть были вооружены огнестрельным оружием. Именно по этой причине из города были выведены рота стрелков и 20 жандармов. Они контролировали добровольцев, а ко мне уже направлялась делегация из 30 вождей. Да, надо было уточнить потребное количество добровольцев, — ошарашенно пробормотал я.